Пролог. Вальдемард взмахнул бузинной палочкой. Ничего не произошло, и на какое-то мгновение Снейп, наверное, подумал, что он помилован. Но тут намерение Вальдемарда прояснилось. Шар со змеей закружился в воздухе, и не успел Снейп даже вскрикнуть, как его голова и плечи оказались внутри сверкающей сферы. А Вальдемард сказал на змеином языке: «Убей!» Раздался страшный крик. Последняя краска сбежала с лица Снейпа, его глаза расширились, зубы змеи вонзились ему в шею. Он судорожно рванулся, пытаясь сбросить шар, его колени подогнулись, и он опустился на пол. «Жаль», — холодно сказал Вальдемард, и отвернулся. В нем не было ни печали, ни раскаяния. Темный лорд навел бузинную палочку на блестящий шар со змеей, и тот взмыл вверх, оторвавшись от Снейпа, который боком завалился на пол. Из ран на шее хлестала кровь. Вальдемард вышел из комнаты, не оглянувшись, и змея в своем защитном шаре поплыла по воздуху вслед за ним. Ящик, загораживающий проход в хижину, где остался умирающий Снейп, приподнялся над полом и тихо отплыл в сторону. В комнату вошел парень с темными волосами, в круглых очках, на его лбу располагался шрам. Позади парня были двое, рыжеволосый парень и девушка с растрепанными каштановыми волосами, убранными в косу. Все трое скрывались под мантией-невидимкой. Снейп зажимал рану на шее, из которой хлестала кровь. Гарри приближался к умирающему и снял мантию-невидимку. Он смотрел сверху вниз на ненавистного ему человека. Расширенные черные глаза Снейпа остановились на Гарри, и он попытался что-то сказать. Гарри нагнулся к нему. Снейп схватил парня за край одежды и притянул ближе. Из его горла вырвался страшный булькающий звук. «Собери, собери!» Из Снейпа потекла не только кровь. Серебристо-голубое вещество, ни газ и ни жидкость, хлынуло из его рта, ушей и глаз. Гермиона вложила в дрожащую руку Гарри наколдованный из воздуха флакон. Мановением палочки Гарри направил серебристое вещество в его горлышко. Когда флакон наполнился до краев, а в жилах Снейпа не осталось, похоже, ни капли крови, его судорожная хватка ослабела. «Взгляни на меня», — прошептал он. Зеленые глаза встретились с черными, но мгновение спустя в глубине черных что-то погасло, взгляд их стал пустым и неподвижным. Рука, державшая одежду Гарри, упала на пол, и больше Снейп не шевелился. Повсюду была непроглядная тьма. «Где я? Ничего не понимаю. Я не вижу ни своих рук, ни ног. Я вообще себя не вижу. Снейп, а точнее все, что от него осталось, сгусток светящейся энергии плыл вперед по темной дороге. Вернее, так можно было бы сказать, если б хоть что-то виднелось вокруг. Он не знал, где он, какой сейчас год, сколько времени, и что вообще происходит. Он плыл во тьме из ниоткуда в никуда. Надеюсь, все закончилось. Хоть бы раз увидеть ее, посмотреть в ее глаза хоть бы раз еще. Последний, думал Снейп, неизвестно, сколько времени он плыл вперед. Северус не беспокоился ни о чем, ничто его не тревожило, кроме Лили. Может, после стольких мучений он, наконец, увидит ее, это было бы справедливо. Хоть Снейп и натворил в своей жизни немало, но также являлся многострадальной душой, искупившей свои грехи. Он защищал Гарри, его друзей, Драко, ходил по тонкому льду, выполняя приказы Дамблдора и Вальдемарта. Имеет он, все-таки, право на снисходительность. Внезапно посреди непроглядной тьмы Снейп увидел тот самый свет в конце туннеля. Он становился все ближе. Снейп уже был оторван от привычных ему человеческих чувств, но одно оставалось неизменным – любовь к Лили. Снейп почему-то был уверен, что с этим чувством он не расстанется никогда. Даже самое сильное забвение не убьет в нем любовь к этой рыжеволосой особе. Энергия Снейпа настигла белый свет и пересекла его. Трудно поддается описанию то, что Снейп сейчас видит, но в его новом воплощении все воспринималось совершенно по-другому. Взору многострадальной души открылось бесконечно неизмеримое темное пространство, заполненное светящимися разноцветными сферами. Они не сильно расходились в размерах друг от друга и находились на определенном расстоянии. Северус подумал о звездах на небе, но эти сферы явно отличались от привычных ему ночных светил. Даже в Хогвартсе он не встречал нечто подобного. Быть может, это вселенные? Северус всегда отличался сообразительностью, но в данном состоянии он действительно чувствовал, что все знает, все вопросы нашли свои ответы, все истины открылись после конца. Неизвестно, мимо скольких сфер пролетела душа Снейпа. В данном месте ни время, ни пространство не имели никакого значения. Все же одна сфера привлекла внимание странствующей души. Этот шар сиял как-то по-особенному. Снейп направился к нему. Наконец, достигнув сферы, сгусток энергии Северуса поглотил свет, исходящий изнутри сферы. Он очнулся ото сна, громко вскрикнув. Несколько секунд спустя осмотрелся и увидел привычную ему комнату, окутанную в ночи. Снова было темно, но не как в прошлый раз. Из окна показался лунный свет, от этого на душе стало спокойнее. Он встал с кровати, включил ночник, подошел к шкафу и открыл дверцу, изнутри которой было зеркало. Тусклый свет ночника осветил бледное худощавое лицо совсем еще юного мальчика. В зеркале на него смотрели черные, до жути испуганные глаза. Его лицо вспотело так сильно, что пряди черных волос до подбородка были мокрые. Он посмотрел на свои глаза и увидел слезы. Что же ему приснилось? «Что-то припоминаю», — думал он. Но с каждой секундой воспоминание становилось призрачнее и тусклее. «Что мне такое приснилось? Кажется, все помню, и в то же время ничего вообще. Бесполезно сейчас думать о произошедшем». Мальчик погасил свет и лег в кровать. Некоторое время он пролежал в размышлениях, но нужно было поспать еще, чтобы утром здраво оценить то, что ему приснилось. Глава 1. Встреча, изменившая все. Наступило утро. Солнечные лучи проникли в комнату сладко спящего мальчика и остановились на его лице. Он начал морщиться во сне и постепенно открыл глаза. Прикрыв лицо рукой, мальчик привстал, потер глаза и осмотрелся. Теперь он мог при хорошем свете нормально рассмотреть комнату, в которой находился. Никаких изменений не заметил. Те же ветхие обои на стенах, старый светильник на облезлой тумбочке, шкаф с одеждой, письменный стол с различными книгами и ободранный стул. «Северус, вставай!» — раздался женский голос за дверью комнаты. «Завтрак уже стынет». Услышав свое имя, мальчику чуть похорошело на душе, но воспоминание о сне стало еще более тусклым и призрачным. Считается нормой, что сновидения забываются на утро, но у Северуса было ощущение, словно увиденное им имело гораздо большее значение, чем просто сон. Он встал с кровати и покинул комнату. Пройдя узкий скрипучий коридор, Северус спустился по деревянной лестнице на первый этаж и прошел в ванную комнату. Мальчик хорошенько умылся холодной водой, чтобы как следует взбодриться и привести себя в порядок. Северус протер лицо влажными руками и посмотрел в зеркало, расположенное над умывальником. На него смотрел мальчик лет 9 с худощавым, нездоровой бледноты лицом. Черные испуганные глаза и растрепанные после сна такие же черные волосы, опускающиеся чуть ниже подбородка, добавляли неприятного зрелища сему виду. «Почему у меня ощущение, что мне было куда больше лет?» — пробурчал себе под нос Северус. «Ну, ты там скоро». Женский голос доносился за дверью ванной комнаты и был уже менее глухим. «Сейчас иду, мам», — крикнул Северус и пригладил влажной рукой растрепанные от сна волосы. Мальчик пришел на кухню, к нему повернулась женщина средних лет, такая же худощавая и как две капли воды похожая на Северуса. Ее лицо очень бледное с явно выраженными скулами. Черные глаза совершенно не блестели, и, казалось, уже давно потух огонек в них. Усталый вид и совершенно неподходящий ей на левой щеке свежий синяк, помимо кругов под глазами, говорили о ее несчастной жизни. Черные волосы были убраны в низкий хвост, который слегка завивался на конце. Перед мальчиком стояла его мать, Эйлин Принц. Женщина была одета скромно, по-домашнему. Она сняла замызганный фартук и повесила его на небрежно торчащий в стене гвоздь. «Мам, опять?» — с досадой на лице тихо сказал Северус. «Можешь говорить не в полголоса», — улыбнулась Эйлин сквозь грусть. «Отец уже на работе. Плевать я на него хотел», — выпалил Северус. «Я не боюсь его, но мне действительно надоели рукоприкладства в твой адрес. Ты — волшебница, а позволяешь по отношению к себе такое хамское поведение». Эйлин виновато опустила свои черные, полные боли глаза и тихо сказала: «Он работает и приносит хоть какие-то деньги в семью, но ты тоже можешь работать. Я бы и сам работал, будь я чуть постарше». В голосе Северуса проскользнула печаль, он тоже опустил глаза. Наступила неловкая пауза. «Я уже говорила», — не успела Эйлин договорить, как Северус перебил мать. «Что не можешь работать?» — вскрикнул мальчик и приподнял бровь, что неплохо удавалось ему даже в детстве. «Но почему, каждый раз, спрашивая тебя об этом, ты уходишь от ответа, мама?» Эйлин отвернулась, чтобы сын не видел ее лица. «Извини, я не могу сказать», — почти прошептала женщина. «Возможно, однажды. Пожалуйста, садись и ешь завтрак. Разговор окончен». Внезапно в голосе Эйлин появилась уверенность. Она повернулась к сыну и прошла мимо него, затем покинула кухню. Северус печально вздохнул. В очередной раз попытка узнать, Почему мать терпит такое отношение от отца, и что мешает ей найти работу, не увенчалась успехом. Мальчик сел за стол и приступил к завтраку. Эйлин вернулась на кухню с весьма грозным видом на лице, встала возле Северуса и положила руки на пояс. «Кстати, почему ты вышел на кухню в пижаме и с таким озадаченным лицом?» Но в ее голосе не было чего-то угрожающего, а, скорее, заинтересованности и волнения за родного сына. «Не знаю», — Северус лениво мешал кашу ложкой. Он с презренным лицом смотрел на месиво в тарелке, показывая всем своим недовольным видом, что ему не хотелось это есть. «Мне приснилось что-то необычное, но я почти ничего не помню. Воспоминания об этом сне тусклее и призрачнее с каждой минутой. Не печалься, дорогой», — наконец, улыбнулась женщина и села рядом с сыном. «Ты еще ребенок, в твоем возрасте будет много сновидений, плохих и хороших». Эйлин положила свою костлявую бледную ладонь с длинными пальцами на плечо мальчика. «Я думаю, ты прочитал достаточно книг этим летом», — она задумчиво посмотрела в окно, выдержав небольшую паузу. «Твой детский мозг не в состоянии переварить такое количество полученной информации, не перегружая себя». Северус вопросительно посмотрел на мать. Ему казалось, что она его жалеет, вот уж чего он точно не любил. Закончив завтракать, Северус переоделся в свои повседневные лохмотья, не подходящие ему по размеру, и отправился на улицу. Мальчик вышел за пределы участка и направился в парк, где всегда любил проводить время. Лето подходило к концу, в скором времени Северусу предстояло снова вернуться в школу. Он не любил обучение с маглами, те элементарные вещи, которые мальчик и сам в состоянии изучить. Книги Северус и без того любил читать: литературу, историю, биологию, географию, даже астрономию. Все свое время он посвящал чтению, предпочитал это делать на улице, возле дома, в парке, где ему заблагорассудится. Среди вещей Эйлин мальчик нашел два старых учебника, которые ему пришлись особенно по душе: зельеварение и защита от темных искусств. В их изучении он окунулся с головой. Северусу еще больше захотелось, чтобы поскорее пришло письмо из Хогвартса. Но до этого события оставалось 2 года. В обычной школе со сверстниками Северусу приходилось туго. У мальчика не было друзей. Чаще всего или дразнили, или не замечали из-за внешнего вида и любви к книгам. Обычно детей и подростков не интересует познание различных наук, и они не любят тех, кто не похож на них. Одиночество Северуса не пугало. Он отчаянно верил, что с поступлением в Хогвартс его жизнь сильно изменится в лучшую сторону, что найдется человек, который будет разделять интересы и взгляды на жизнь. Возможно, таких людей будет даже несколько, но Северусу вполне хватило бы и одного единственного друга. Мальчик дошел до парка и сел на ближайшую скамью, которая располагалась близ деревьев, и солнечные лучи не проникали через их ветки. У Северуса был с собой учебник по зоте, который он положил в поношенную громоздкую сумку через плечо. Северус расположился поудобнее на скамье и достал книгу. Он искал нужную ему страницу, как вдруг услышал неподалеку девчачий смех. Поднял голову и увидел в нескольких метрах от него парные качели. Одно место было свободным, а на втором сидела девочка, которую раскачивала другая. Они дружно смеялись, сидящая на качелях просила брюнетку остановиться, а та раскачивала ее еще сильнее, при этом смех обеих не прекращался. Северус поспешно закрыл учебник и убрал его в свою сумку. Мальчик резко встал со скамьи и поспешил в сторону девочек, но не напрямую. Он обошел так, чтобы они его не заметили, и спрятался за кустами, которые росли возле качелей. Северусу было очень интересно подслушивать девочек. У него появилось вдруг странное необъяснимое чувство, будто они связаны с его сном, который мальчик едва помнил. «Ну все, Джулс, останови их», — закричала девочка на качелях с ноткой возмущения в голосе. «Меня уже начало тошнить. Снова мне будешь выносить мозг своим вестибулярным аппаратом?» — саркастически хихикнула брюнетка. «Так и быть». Она отпрыгнула с сильно раскачанных качелей и вытянула руки перед собой, затем плавно спикировала на траву, словно акробатка. Качели значительно стали снижать скорость, пока совсем не остановились. Глаза наблюдающего в кустах Северуса сильно расширились. Нечто подобное он видел, когда отца не бывало дома, и Эйлин показывала сыну легкие заклинания. Он понял, что имеет дело с необычными девочками, по крайней мере с одной из них. Ему стало очень интересно, мальчик решил для себя, что, если понадобится, то просидит весь день в кустах, наблюдая за ними и их разговором. «Джулс, ты опять?» – завопила девочка на качелях и выскочила из них, затем развернулась к брюнетке. Та развела руками и ехидно улыбнулась. Северус заметил между ними разницу в росте примерно на голову и понял, что они не одногодки. Их стиль в одежде был абсолютно противоположный друг другу, как свет и тьма. Та, что повыше, носила длинный низкий хвост, завязанный лентой кобальтового оттенка. Ее почти черные волосы были слегка кудрявые и пышные, глаза такие же черные, как у Северуса. Но блеск в них значительно отличался. У девочки был огонек в глазах, радость и уверенность в себе. В то время, как у Северуса глаза всегда полны печали, но сейчас они вдруг заблестели от интереса к этим двум персонам. Кудрявая брюнетка и одета по-человечески, в отличие от Северуса. У девочки было темно-синее винтажное, с готическими нотками платье по колено, а на ногах – черные лакированные лодочки. Ее одежда выглядела недешево. Похоже, незнакомка была из обеспеченной семьи, в отличие от бедолаги Северуса. Девочка пониже заставила глаза Северуса блестеть еще больше. Когда она повернулась с недовольным видом к брюнетке, всегда бледное лицо мальчика тут же покрылось тусклым румянцем. Северус увидел зеленые глаза девочки. Ее длинные, прямые, необычно красного оттенка волосы так красиво развивались на ветру, что наблюдающий не мог оторвать глаз. Она была в одежде светлых тонов. Платье бледно-желтого цвета с белыми лямочками, на ногах желтые сандалии. «Ты совсем ничего не боишься?» — грозным тоном спросила девочка помладше и положила руки на пояс. «Тут же никого нет». Брюнетка закатила глаза и повернулась к кустам, за которыми прятался несчастный Северус. Мальчик весь перепугался, боясь остаться замеченным, и закрыл рот руками, чтобы дыхание не было слышно. Брюнетка подошла к кустарнику и сорвала увядший цветок. «Анна, смотри!» — воскликнула старшая девочка и подошла к младшей. Она выставила кулак перед собой и раскрыла ладонь. Увядший цветок постепенно наполнился красками жизни и распустился. «Джулс!» — пискнула красноволосая. «Это так красиво!» Анна заулыбалась, глаза девочки заблестели, прямо как у Северуса. Она от восхищения хлопнула в ладоши. Увидев происходящее, Северус раскрыл рот от удивления. У мальчика возникло такое чувство, будто это уже когда-то было. «Ты скоро уедешь до Рождества», — голос младшей внезапно наполнился печалью. «Кто мне будет показывать такие фокусы?» «Хм». Джулс потерла подбородок и задумчиво уставилась на небо. «Я думаю, не все потеряно. Бабушка сможет, а позднее и ты откроешь в себе такие способности». Северус нервно сглотнул слюну и наклонился чуть вперед, чтобы лучше слышать, о чем говорят девочки. «Бабушка нам всегда только сказки Барда Бидля читает», — возмущенно пробурчала красноволосая девочка. «А ты творишь поистине замечательные вещи. Вдруг во мне магия не пробудится? Что за глупости?» — возмутилась старшая. «Наш род достаточно древний. Я уверена в твоих возможностях. Вряд ли ты сквип. А если...» — на лице Анны была сильная тревога, ее глаза бегали, и даже подбородок задрожал. Северус услышал знакомое ему слово. Теперь сомнений не оставалось. Эти девочки действительно волшебницы, как и он сам. Мальчик не знал, что ему сделать: стоять и слушать дальше, или выйти и объявить им о том, что он такой же, как они. Второе точно не в его стиле. Недавно во сне ты поднялась над своей постелью и витала в воздухе несколько секунд, начала Джулс, но Анна ее перебила. «Ты мне врешь», — беспокойным тоном выпалила девочка. «Специально успокаиваешь, чтобы я не переживала», — и встала в гордую стойку, скрестив руки на груди. «Смысл мне врать родной сестре?» — возмутилась старшая и положила руки на пояс, слегка склонившись над Анной. «Я такого не помню». Красноволосая отвернулась. «Ты и не будешь этого помнить, балда». Джулс стукнула себя ладонью по лбу и закатила глаза. «Ты спала». Северус понимал, что ему надо вмешаться в разговор двух сестер, иначе они так переругаются. «Вот у тебя когда появились первые признаки волшебной силы?» — настойчиво спросила Анна и повернулась к сестре в полоборота. «Я не помню», — Джулс развела руками и вздохнула. «Я уверена, они и у тебя уже есть, просто ты не замечаешь. Ты же невнимательная». «Вот, значит, как?» — младшая не на шутку разозлилась и подошла к кустарнику, сильно топая. Северус покраснел, как помидор, и снова закрыл рот руками. «У меня какое-то странное чувство», — тихо сказала Анна и сорвала с ветки увядший цветок. «Ты знаешь, у меня тоже», — кивнула старшая сестра. «Решила повторить за мной?» Джулс удивленно подняла брови и подошла к Анне. Обе девочки и Северус жадно уставились на кулак Анны, который та выставила перед собой. С лица красноволосой показались капельки пота, насколько это было волнительным для нее. Анна медленно начала раскрывать ладонь, но ничего не произошло. Все трое продолжали ждать, наблюдая за сухим цветком, но ничего не происходило. Анна уже начала тужиться и краснеть, но все оставалось без изменений. Дурацкий цветок. Красноволосая девочка злобно бросила его на землю и убежала прочь. «Анна, успокойся!» — крикнула ей Джулс и побежала следом. Северус остался в непонятках, не зная, что ему делать. Он был уверен, если б цветок в ладони Анны распустился, он бы точно тут же показался девочкам. Джулс догнала младшую сестру и развернула к себе. «Ты можешь успокоиться!» — крикнула старшая. «Пойми, всему свое время. Я закончу первый курс и приеду. Нет, даже на зимние каникулах приеду, потом на пасхальные, и буду с тобой тренироваться». Джулс всеми силами пыталась утешить сестру, но та прятала лицо, чтобы никто не видел ее слез. «Значит, я был прав». Послышался голос Северуса позади девочек, и те обернулись в его сторону. Он уже был не в кустах, а стоял впереди них. Северус пытался казаться уверенным и храбрым, но выглядел нелепо и не производил желаемого впечатления. Девочки не тронулись с места и даже не взвизгнули, хотя явно испугались. «Я знаю, кто вы». Он хотел сказать что-то другое, но отрепетировать и подготовиться к внезапному появлению не представилось возможным. Ноги сами выволокли его из кустов, пока Джулс была отвлечена успокаиванием Анны, а та прятанием слез. «И кто?» — с вызовом уточнила старшая, загораживая собой сестру, таким образом, демонстрируя защиту. Она рассматривала нелепого незнакомца оценивающим взглядом. Анна выглядывала из-за плеча Джулс тоже с желанием взглянуть получше на неизвестного. Ее раскрасневшиеся от слез глаза расширились в недоумении. «Вы колдуньи», — прошептал Северус. «Обзываться невежливо», — пропищала заплаканным голосом младшая. Перед сестрами показался ребенок, одетый в обноски, не подходящие ему по размеру. Белая длинная рубашка с воротником жабо, широкая черная куртка с вшитыми заплатками и обрезанные темные штанишки, а на ногах ботинки, похожие на ласты. В такой одежде Северус напоминал маленькую неуклюжую летучую мышь. Запыхавшееся и сильно покрасневшее лицо мальчика закрывали черные волосы. Он хотел их убрать за уши, но передумал. «Значит, неспроста меня не покидало ощущение, что мы здесь не одни», — серьезным тоном промолвила Джулс и скрестила руки на груди. «Я не хотел вас напугать», — начал тихо говорить Северус. Его глаза волнительно бегали, он не знал, куда ему лучше смотреть, и всяким образом избегал взгляда Анны. «Я имел в виду, что вы обе волшебницы, и я тоже, как вы», — сказав это, мальчик словно выдохнул. Эти слова не давали ему покоя уже несколько минут. «Если ты так упорно шпионил за нами, то должен был заметить, что я не волшебница», — крикнула Анна дрожащим голосом. «А вот насчет тебя не знаю. Я самый настоящий волшебник», — начал Северус более уверенным тоном и положил ладонь на грудь. Он даже поднял глаза, чтобы смотреть на девочек, но взгляд Анны по-прежнему избегал. «Я тоже из рода волшебников. Моя мама – чистокровная волшебница, отец – магл, а я – полукровка». «Полукровка?» – фыркнула Джулс, немного сморщив лицо. «А мы – чистокровные», – гордо заявила она. «И что же ты хотел от нас, полукровка?» «Погоди, Джулс», — вмешалась младшая. Она вдруг переменилась в голосе и настроении. От недавнего огорчения остались только заплаканные глаза. «Он же не виноват в этом, опять ты помешалась на чистоте крови. Это далеко не показатель». «Эн, ничего». Северус резко отвел взгляд, его щеки составили конкуренцию цвету волос Анны. «Мне пока 9 лет, и в Хогвартс я попаду только через 2 года, выдал мальчик. «Получается, ты мой ровесник». В голосе Анны прозвучала нотка радости. «А Джульетта, моя старшая сестра, будет учиться уже в этом году». «Анна». Брюнетка укоризненно взглянула на младшую и дернула ее за плечо. «Ни к чему незнакомца снабжать всей информацией, да и вообще какой-либо. Может, тебе еще гобелен наш принести? Меня зовут Северус», — тут же подхватил мальчик. «Теперь я не незнакомец. У вас древний род», — он решил проявить свойственное ему любопытство. «Ты глянь-ка, все подслушал», — фыркнула Джульетта и неодобрительно посмотрела на Северуса. «Да», — ответила Анна мальчику, но Джулс снова дернула младшую сестру, и та замолчала, виновато посмотрев на брюнетку. «Мы пойдем», — выпалила Джульетта, схватив Анну за руку и увела ее прочь, оставив Северуса наедине со своими мыслями. Мальчик был поражен, его переполняли смешанные чувства. Он одновременно и радовался, и огорчился такому исходу встречи. Северус постоял еще несколько минут, провожая печальным взглядом девочек, и поплелся домой. В течение всего дня Северус думал о произошедшем. Он пока не спешил рассказывать об этом Эйлин, а таил в своей голове, как сокровище внезапно найденное. Мальчик пытался отвлекаться на книги, но безуспешно. Начиная читать какое-либо произведение из летней программы, мысли Северуса заглушали текст. Он даже пытался читать вслух, и от этого было еще хуже. Северус, наконец, попробовал читать два любимых ему учебника, успехом также не увенчалось. Мальчик даже не хотел есть. Несмотря на просьбы матери, обедать он не пошел. Северус не знал, куда себя деть, он навел уборку по всему дому. Внутри все трепетало от любопытства и нетерпения, такого с ним никогда не случалось прежде. Наступил вечер, у Северуса не оставалось ни выбора, ни терпения. Он снова решил пойти в тот парк, тем более скоро должен был прийти отец с работы, а с ним у мальчика не было никакого желания пересекаться. Северус вышел из дома, свет багряного заката окутал горизонт. Погода предвещала что-то интересное, по мнению мальчика. Он был настроен решительно и серьезно, как никогда. Северус уже подошел к парку, но вдруг заметил, что одно место на тех качелях уже занято. Заметив Анну, мальчик прибавил шаг. Северус сжал кулаки, его бросило сначала в жар, потом в холод, даже ладони вспотели. Он решительно подходил к качелям, ковыляя в своих ботинках-ластах. Мальчик испытывал сейчас что-то странное, это чувство не походило ни на одно из тех, с какими он сталкивался прежде. Почти дойдя до качелей, Северус резко остановился и встал в ступоре, не зная, что делать дальше. Его лицо снова покрылось тусклым румянцем. Увидев мальчика, Анна подняла голову и спросила: «Что с тобой?» Передние пряди красных волос были короткие и немного прикрывали щеки, а отросшая челка – лоб. Хоть она и была заколота невидимкой, но толку мало. Заколка не справлялась с густотой волос. В смысле, Северус чувствовал себя неуверенно и был сильно смущен. Румянец на его худощавом лице усилился. «Ты же на качели шел?» Девочка недоуменно посмотрела на раскрасневшегося Северуса. «Одни свободны, а ты так остановился, будто их кто-то внезапно занял. Но на них никого нет». Мальчик неловко скривил улыбку и почесал затылок. «По крайней мере, я на них никого не вижу, а ты словно призрака заприметил», — важно высказала Анна. Она сильно сжала цепи качелей, будто находилась в домике. «В Хогвартсе их много», — тихо сказал Северус и, наконец, сел на свободные качели. «Да?» — испуганно спросила Анна и широко раскрыла глаза, уставившись на смущенного Северуса, который сидел с опущенной головой, чтобы девочка не заметила его румянца. «Откуда ты знаешь? Их не стоит бояться, большинство из них безобидные». Мальчик, наконец, повернул голову к собеседнице, но волосы по-прежнему прятали его лицо. «Мне мама рассказывала. Она там училась. Ты говорил днем, что твоя мама – чистокровная волшебница». Красноволосая девочка сгорала от любопытства. Казалось, она была готова заглянуть Северусу в душу, лишь бы тот рассказал ей все, что знает о волшебном мире. «Конечно», — ответил уже чуть более уверенным тоном мальчик. Ему был приятен тот факт, что новая знакомая запомнила сказанное им ранее. «На Слизерине, Хаем». Анна призадумалась, выдержав небольшую паузу. «Говорят, там учатся хитрецы». «Не обязательно», — перебил Северус девочку. «Я хочу развеять стереотипы об этом факультете. Хитрый не значит плохой. И потом там много расчетливых и целеустремленных учеников». «Никто не спорит», — девочка подняла бровь и недоуменно посмотрела на оживленного собеседника. «В моем роду попадают то на Гриффиндор, то на Слизерин». Северус резко поднял голову и забыл о своем смущении, их взгляды пересеклись. «Ломаю голову над тем, куда попадет моя сестра». Анна, наконец, отпустила цепи качели и потерла пальцами подбородок, переведя взор на нежно-розовое небо. «Я думаю, она будет на Слизерине», — улыбнулся мальчик. «Тебе лучше тоже поступать туда». «Почему?» — красноволосая девочка перевела взгляд на Северуса снова, отчего он смутился в очередной раз. «У меня такое чувство, будто я это уже говорил. У тебя есть еще знакомые дети-волшебники?» «Нет», — Северус будто вздрогнул. Он уставился на темно-красные волосы Анны и не мог оторвать взгляд. В лучах заката они приобретали очень необычный манящий оттенок. «Куда ты уставился?» — возмутилась девочка, ее голос и выражение лица резко переменились. «Никуда». Северус резко отвернулся и опустил голову. На этот раз он впился руками в цепи качелей, будто это его защита от смущения. «Я так и знала», — печально вздохнула Анна. «Тебя пугает цвет моих волос. Я знаю, они уродские, а еще жесткие, как проволока». «Нет», — воскликнул Северус, посмотрел на девочку и снова опустил голову. «Мне они нравятся», — сказав это, он весь раскраснелся. «Правда?» — Анна сильно удивилась, ее глаза расширились. «Мои волосы — это моя проблема. За ними тяжело ухаживать, не только это». Она взяла прядь волос и начала ее теребить в руках. «В школе постоянно дразнит, называют помидоркой, думают, что я их крашу. Но это мои, я родилась с ними такими. Тут я могу тебя понять», — печальным голосом начал Северус. «Тебя тоже дразнит из-за волос?» Анна недоуменно посмотрела на собеседника и скривила улыбку. По ее мнению, и не только неровная стрижка Северуса действительно выглядела странно. Девочка начала размышлять о том, что ему в самом деле могли идти чуть отросшие волосы, но если бы они были в надлежащем виде, а не как сейчас, сальные, спутанные, свисающие локоны, некрасиво обрамляющие его исхудалое лицо, таким образом, придавая ему более сильную худобу, близкую к анорексии. Из-за всего, внешность, интересы, финансовое положение семьи, всего хватает, люди не любят непохожих на них. «Но ты сказал, что твоя мама – волшебница, а отец – магл». «Да, так и есть», – подтвердил Северус. «Он волшебство не любит, он ничего особо не любит». Его снова пронзило ощущение дежавю, но мальчик смолчал об том. «А мы с Джульеттой живем с бабушкой». Анна снова уставилась на закат. «Извини за мое любопытство. Родители погибли в автокатастрофе», – перебила девочка Северуса, зная наперед о его вопросе. Она надеялась, он не догадается о ее небольшом вранье. «Мы были совсем маленькими с сестрой», – в голосе Анны проскользнула нотка грусти. Северус понял, что наступил неловкий момент, и нужно было срочно перевести тему, чтобы отвлечь небезразличную ему собеседницу от печальных воспоминаний. «А твоя сестра не с тобой?» – наконец, – спросил мальчик. «Она решила остаться дома», – ответила Анна. «Занимается сборами». «Да уж», – усмехнулся Северус. «Перед первым курсом такая суматоха. Самому уже не терпится попасть в косой переулок, а затем, в Хогвартс». «Я забыла сказать», — опомнилась девочка внезапно. «Сборы не совсем перед учебой. Мы послезавтра переезжаем в другой город, подальше отсюда». В этот момент новый мир Северуса рухнул, разбился полностью, только недавно зародившись. Сегодня утром мальчик был так рад, что нашлись два человека такие же, как он. А уже вечером узнается, что предстоит долгая разлука, может быть, и вечная. «А чем не устроил паучий тупик?» В голосе Северуса чувствовались тревога и недовольство от происходящего. «Мне и Джульетте здесь вполне нравится», — с легкой печалью начала Анна. «У меня здесь нет тех, к кому я могла бы привязаться, у сестры тоже». «Везет», — пробурчал себе под нос мальчик так, чтоб красноволосая не услышала. «Она все равно найдет в Хогвартсе себе друзей, а мне тосковать еще 2 года», — Северус буквально пыхтел от каждого слова Анны, но сдерживал себя всеми силами, продолжая слушать ее. «Где-то месяц назад наша бабушка получила письмо от своего старого знакомого, который предложил нам переехать туда. Она согласилась, потому что здесь у нее нет надежных людей, на которых можно было бы положиться, а того старика она знает всю жизнь», — девочка усидчиво рассказывала, смотря то на закат, то на деревья, то на Северуса. Тот погрузился в свои мысли. Его бледное худощавое лицо стало снова печальным и безжизненным. Он не знал, что ответить милой ему собеседнице. Возразить или повлиять на мнение бабушки Анны мальчик никак не мог в силу возраста и статуса незнакомца. «Мы с тобой так заобщались», — Анна решила сменить тему. «Не помню, когда и с кем мне было так легко. С сестрой проскальзывает такое чувство, но в силу возраста она меня чаще подкалывает и подшучивает, еще поучает все время. А с тобой слова сами плывут по течению». С Северусом творилось что-то невероятное. Услышав все это, печаль от плохой новости вдруг померкла. Его снова бросило в жар, потом в холод, внутри все порхало, хотелось летать, делать добрые дела, всем помогать. Он почувствовал себя счастливым, ведь никто ранее не говорил ему таких теплых слов. «Я не хотел подслушивать и шпионить», — наконец, заговорил Северус, — «но боялся показаться неловким, глупо повести себя. Всякие внутренние страхи, которые сложно объяснить. Мы же волшебники», — улыбнулась Анна. Ее голос был мягким. «В здешних краях нас мало, поэтому нам нужно быть сплоченными». Северус кивнул. Он потерялся и не знал, что говорить. «Скоро будет темнеть, Красноволосая девочка вновь перевела тему. «Ты завтра придешь сюда?» «Да-да, могу в любое время прийти», заикаясь, пролепетал Северус. «Хоть на весь день, отлично. Я тоже завтра сюда приду». Анна плавно встала с качелей. Северус, не отрывая взгляда, наблюдал за девочкой, и как на ветру развивались ее волосы. «Мне было приятно познакомиться с тобой. До завтра, Северус». С этими словами красноволосая развернулась и убежала домой. «До завтра, Анна», вслед ей промолвил пораженный Северус. Слишком много произошло в его жизни за один день хорошего и плохого. Мальчик лениво встал с качели и поплелся с неохотой в сторону своего дома. Придя домой, Северус понял, что отец уже вернулся с работы. В прихожей висел его старый пиджак, и стояли изношенные туфли. Мальчик аккуратно проскользнул мимо кухни и поднялся в свою комнату, лишь бы его никто не видел. Северус не хотел есть, ему сейчас на всех было все равно, кроме впечатлений от второй встречи. Мальчик снял свою громоздкую куртку, бросил на пол и сам плюхнулся на кровать лицом в подушку. Наступила ночь. Северус несколько часов не мог уснуть и ворочался с боку на бок. Невозможно было ни о чем подумать, даже посчитать овец. Перед глазами не пропадал образ Анны, а в ушах стоял ее звонкий смех. Открыв утром глаза, Северус резко вскочил с кровати, быстро умылся, переоделся, поел и поспешил в парк, где его, скорее всего, уже ждала Анна. Мальчик подбежал к качелям, но там никого не было и поблизости тоже. С другой стороны, только 10 часов утра, подумал Северус. Это я вскочил, как ужаленный, и прибежал со всех ног сюда. 3 часа он безнадежно бродил по парку. То мамы с колясками, то просто с детьми, то люди выгуливали собак, но никаких Анны и Джульетты. Ладно, мальчик уже был вне себя, но весьма терпелив. Только 1 час дня, обеденное время. Наверное, сборы затянулись. Скоро придет, успокаивал он себя. У Северуса были старинные карманные часы-шкатулка. Они достались ему от Эйлин, а ей от матери. И, как ни странно, до сих пор работали. Снова пришло время заката. По-прежнему никого не было, ни Анны, ни ее сестры. Северус потерял уже всякую надежду. Он не ходил ни на обед, ни на ужин. Ему попросту не хотелось есть. Солнце уже почти село. Мальчик решил, что, когда оно полностью зайдет за горизонт, тогда он уйдет. Северус был готов остаться в парке и ночью, но волновать Эйлин ему не хотелось. Отец бы даже не заметил отсутствие родного сына. Солнце, все-таки, село. Так никто и не пришел. Печали Северуса не было предела. Ему ничего не оставалось, как пойти домой. На протяжении еще нескольких дней мальчик также приходил к заветным качелям и верил, что из-за кустов покажется красноволосая голова, но надежды оказались тщетными. Словно тот день был сном, самым прекрасным сном, который он отчетливо помнил и ни за что не собирался забывать. Неужели она уехала, так и не вспомнив обо мне? Глава 2. 2 года спустя. На улице стоял жаркий июньский денек. Анна и Джульетта обедали на кухне с открытыми окнами. Приятный теплый ветерок окутал все помещение. С момента знакомства девочек с Северусом прошло почти 2 года. Сестры жили с бабушкой уже не в Паучьем тупике, а совершенно в другом городе, Риверсайде. Тихое и спокойное место, окутанное речкой. Здесь было безопасно находиться волшебником, и семья сестер в Риверсайде оказалась не единственная. Обе девочки подросли за 2 года, но сильно не изменились. Анна по-прежнему носила длинные непослушные красные волосы, а Джульетта сменила низкий хвост на высокий. Ленту она теперь завязывала на шее, делая позади красивый бант. Джульс не изменяла своему винтажно-готичному стилю. Надевала темное, почти черное платье с фонариками и длинными рукавами, прямой подол расходился 2 разрезами по бокам, за которыми виднелись черные казаки и облегающие короткие шорты темно-зеленого цвета. С образом Анны проще. На ней был бордовый жилет на молнии без рукавов с эмблемой рода на спине, широкие недлинные шорты с подворотом песочного цвета и темные сандалии на небольшом каблучке. «После обеда снова пойдешь шпионить за тем мальчиком?» Ехидно улыбнулась старшая и подложила ладонь под щеку, а второй рукой лениво помешивала ложкой суп. Анна поперхнулась и неодобрительно взглянула на сестру. «Так я и думала», — воскликнула Джулс и щелкнула пальцами. «Я не виновата, что его видно за забором», — пыталась оправдаться Анна и покрылась легким румянцем, как когда-то Северус при виде нее. «Мы же, все-таки, соседи. Но, тем не менее, мы тут живем почти 2 года, а ты с ним так ни разу не завела диалог», — фыркнула Джульетта и перешла ко второму блюду. «Ты тоже», — красноволосая девочка пыталась выдать что-то в свое оправдание, Но это было слишком нелепо. Мне он не сдался, сморщилась старшая. Не я же за ним шпионю. Да и такие хлюпики меня точно не привлекают. Его прическа – убожество. И потом, он младше меня на 2 года. Нормальная у него прическа. В голосе Анны звучала явная обида. Она отодвинула пустую тарелку и тоже перешла ко второму блюду. Чем лучше у твоего Димаса или как там его? Джульетта внезапно порозовела и отвлеклась от принятия пищи. Он не мой, и у него красиво убраны волосы. Старшая девочка с нападения перешла в защиту. Да, брось. Фыркнула теперь Анна и закатила глаза. Думаешь, я не видела, как уже второе лето подряд и зимние каникулы в том числе сова приносит тебе от него письма. Джул вспыхтела и краснела, сама того не замечая. Ее всегда аристократично бледное лицо покрывалось все более густым румянцем. Мы просто дружим. От Фобоса тоже приходят письма, от Вероны и Миранды в том числе. Голос девочки с уверенного и бодрого переменился на прерывистый и робкий. Я очень популярна на своем факультете, слизеринцы хорошо общаются со мной. Но Фобос и Димас не со Слизерина, Анна стала ехидничать. Ты сама говорила, Фобос, точно не мой типаж, он, блондин с когтеврона и вечно умничает. Джулс скрестила руки на груди и прикрыла глаза. А вот Димас, ну да, красноволосая не останавливалась. Разве ты позволишь кому-то умничать, кроме себя? Все, у меня дела, бросила старшая и выскочила из-за стола, важно потопав на второй этаж. Какая зануда, пробурчала младшая. Анна закончила обедать и поспешила во двор. Девочка прошла в сад, где росли яблони, груши и кустарники с ягодами. Из-под забора торчал выступ, на который взобралась Анна, чтобы увидеть происходящее на другом участке. Взору девочки открылся просторный двор, на котором было несколько клумб. Рядом с одной из них присел мальчик. Анна в наглую наблюдала за ним, плотно держась за забор. Наконец, незнакомец достал блокнот и ручку. Клумба, располагающаяся рядом с ребенком, поросла увядшими цветами. Впрочем, как и все остальные, мальчик освободил одну руку и провел ладонью над сухими ростками и увядшими цветами. Вмиг все наполнилось жизнью, как когда-то в случае с Джульеттой. Анна не удивилась происходящему, ведь она на протяжении почти 2 лет следила за этим мальчиком. Ее взгляд был очень любопытным, глаза блестели, а лицо покрылось румянцем. Получив результат, мальчик сделал запись в блокнот. Восстановив жизнь во всех клумбах, брюнет направился к кустарникам, растущим вдоль забора, за которым подглядывала Анна. Это был высокий для своих 10 лет светлокожий мальчик, но если у Северуса бледность казалась больной, то в данном случае была уместна и выглядела аристократично, как у Джульетты и Анны. Внешностью незнакомец походил на Северуса, но не такой худой, а вполне ухоженный. Он явно следил за своим внешним видом. Черные волосы с синим оттенком на бликах, передние локоны были на уровне скул, а позади – короткие и торчащие в разные стороны. Длинная редкая челка слегка прикрывала черные глаза, полные холода. Мальчик был очень красивым. Неудивительно, что Анна его заприметила. Он носил синюю рубашку с короткими рукавами и высоким воротником, просторные шорты, почти как у Анны, но более светлого оттенка и без подворотов, а также белые кроссовки и синей окантовкой вокруг щиколотки. Взгляд у мальчика всегда был холоден, расчетлив и серьезен. Анна почти никогда не наблюдала улыбку на его лице и теплоты в глазах. Его звали Дэвид Уэйт. Он тоже рано лишился родителей и жил со своим дядей по имени Джеральд Льюис. Старик был волшебником, но, проживая в поселении маглов, выражал им дань и почти не пользовался магией. Готовил, убирал, делал ремонт, ухаживал за садом самостоятельно, своими руками. Он очень любил изобретать что-либо полезное для хозяйства, и никогда не сидел без дела. Дэвид не особо одобрял привязанность опекуна к магловским штучкам, но предпочитал лишний раз не спорить. Джерри был добрейшей души, единственным близким человеком для мальчика. Он всегда ему все разрешал и поощрял, но Дэвид этим не злоупотреблял, а даже наоборот. Старался много читать, хорошо учился и помогал по дому. С друзьями и товарищами в магловской школе у Дэвида тоже было не гладко, как у Северуса и Анны. Но, в отличие от них, мальчика не дразнили, а располагали к нему интерес. Но Дэвид предпочитал друзьям одиночество, книги и шахматы. Среди девочек своего возраста он был популярен, но если ему не нужны друзья, то подружки – подавно. И Анна была одна из этих неравнодушных к нему особ. Но мальчик не замечал ее ни в школе, ни в качестве соседки. Вдруг из дома вышел пожилой худощавый мужчина высокого роста с небольшим количеством усов. Это был Джеральд Льюис. Он напоминал очень серьезного британского джентльмена, но внутри был доброй души человек и простой в общении. В отличие от опекаемого, карие глаза Джерри переполняла теплота. Мужчина был практически лысый, у него осталось немного седых волос. Джеральд одевался, как подобало британцу, классический костюм, лакированные отполированные туфли и зонтик-трость, а в прохладную погоду пальто и шляпа-котелок. Но летом его часто можно было увидеть в светлой рубашке с коротким рукавом и укороченных штанах, а на ногах красовались тапочки. «Дэвид, мой мальчик», — улыбнулся мистер Льюис и подошел к племяннику. «Может, хотя бы я чем-нибудь займусь? Мне ужасно скучно», — мужчина досадно развел руками. «Нет, дядя Джерри», — возразил Дэвид и гордо взглянул на Джеральда. «Я уже все сделал, остались кустарники. Пошел бы лучше поиграл в парке». Мистер Льюис почесал затылок, или пообщался бы с соседскими девочками. Анна вздрогнула от услышанного и слегка качнулась. Она чуть было не выдала себя. «У меня и без того много дел», — вздрогнул мальчик. «До первого курса 2 месяца, а я с каждым днем открываю в себе новые таланты. Поэтому буду пользоваться возможностью, пока у меня нет волшебной палочки, и я не являюсь студентом Хогвартса». Его голос был монотонным и безэмоциональным. «Как знаешь, Дэвид», – печально вздохнул Джеральд, – «пойду почитаю свежий пророк». С этими словами мужчина удалился обратно в дом. Дэвид принялся оживлять увядшие цветы и засохшие листья на кустарниках. Анна так сильно склонила голову, что не заметила, как с нее слетел ее же красный волос и упал, задев нос Дэвида. Тот сморщился и тут же почесался. «И не надоело тебе вот так каждый день за мной следить?» Слова мальчика выстрелили, как гром среди ясного неба. Анна закричала от внезапности и упала с выступа, который до этого момента очень верно служил ей. Полежав так пару минут, Анна, наконец, открыла глаза и увидела, как из-за забора слевитировал Дэвид и приземлился рядом с ней. Красноволосая девочка резко привстала и ахнула, ее глаза расширились. «Давно ты так можешь?» «Где-то около года», — спокойно ответил Дэвид и протянул Анне руку, чтобы помочь ей встать. Та, не задумываясь, повиновалась. Девочка сильно покраснела и не знала, что сказать в свое оправдание. Непонятно, отчего она была больше удивлена, от случившегося или от левитации Дэвида. «В следующий раз давай сразу о себе знать, а не шпянь», — сухо сказал мальчик и развернулся в сторону калитки. «Меня зовут Анна, Анна Муун. Я живу тут уже около 2 лет с бабушкой и сестрой», — быстро, как стишок, отчеканила красноволосая. «И что же ты хотела, Анна Муун?» — выделил Дэвид ее имя, не оборачиваясь. «Я хотела». Анна замешкалась, ее глаза волнительно бегали. «Хотела сказать, что в тебе прорва волшебства. Я и сам это знаю», тон Дэвида абсолютно не менялся. Анна не производила на него никакого впечатления. «Почему ты не представился? Ты и так знаешь мое имя, мы же в параллельных классах учимся. Значит, ты все это время наблюдал за мной», запищала Анна от восторга. Ее глаза блестели, как у младенца. Но она выглядела неловко перед Дэвидом и вообще перед кем-либо. «Нет, тебя очень много учеников обсуждают», — все так же спокойно говорил он. «Но с плохой стороны», — дополнил мальчик. «Им не нравятся мои волосы, и они называют меня помидоркой», — важно говорила Анна. Она будто увлеклась и совсем забыла, что перед ней стоит Дэвид. Взгляд девочки стал гордый, и она смотрела куда-то вдаль уверенно. «В этом случае урожай собираю я и превращаю их в помидорную кашу. А помимо физической силы, какие у тебя волшебные способности проявляются?» Дэвид посчитал нужным перевести тему, надеясь, что Анна его заинтересует хотя бы в качестве собеседника. «У меня очень быстро растут волосы», — начала Анна. «Стоит их остричь, они скоропостижно отрастают». И все, он прищурился и поднял бровь. «Иногда я левитирую во сне», стала перечислять девочка. «Могу перемещать предметы, не прикасаясь к ним, с оживлением цветов выходит плохо. Бабушка сказала, что такой способностью лучше не злоупотреблять. Нам все равно выдадут палочки, и концентрировать свою силу мы будем с их помощью. Видимо, твоя сестра тебе не все рассказала», — начал Дэвид уверенным голосом. «Теперь в Хогвартсе все иначе». «В каком смысле?» Анна вопросительно посмотрела на собеседника. «Мы будем не только изучать заклинания и варить зелья», — Дэвид скрестил руки на груди. «Наш класс поделит на команду из 3 человек, где мы будем улучшать свои способности, чтобы в экстренных случаях действовать без палочки. Я не знаю подробностей, но такое практикуется уже со времен наших родителей. Неудивительно, что твоя бабушка и мой дядя не знают об этом. А у тебя откуда такая информация? Внимательно читаю пророк, важно ответил мальчик. Но моя бабушка тоже его читает, и твой дядя, наверняка. Анна недоуменно смотрела на собеседника. Мой дядя бывает невнимателен, хоть и перечитывает пророк по несколько раз. Дэвид вздохнул и продолжил. А твои, скорее всего, скрыли от тебя, чтобы ты не переживала раньше времени. Теперь я точно переживаю, завопила красноволосая, ее лицо стало тревожным. А что конкретно ты вычитал об этом? Это было чуть более года назад, начал мальчик. Писали о некой Люси, которую выпустили из-под стражи. Она теперь будет преподавать в Хогвартсе и являться одной из наставников по командам из трех человек. Из-под стражи, испуганно посмотрела Анна на него. Но что она натворила? Таких подробностей я не знаю, покачал головой Дэвид. Ее выпустили не из Азкабана, а из больницы Святого Мунга. Хаэм, девочка потерла пальцами подбородок и прищурилась. Сегодня же устрою допрос сестре. Как знаешь, сухо сказал мальчик и собрался идти. Постой, остановила его Анна. Давай играть вместе. Она сильно смущалась и краснела, но решила идти до конца и быть увереннее. Играть, изумился Дэвид и снова повернулся к девочке. В твоем возрасте самое время уделить внимание новым способностям, которые с каждым днем растут. Больше читать и практиковаться с тем, что уже умеешь. Игры для детей, фыркнул он. Тогда давай вместе тренироваться и изучать азы. Не сдавалась она. Вдвоем будет проще, мы же ровесники. А это уже годится. Он впервые слегка улыбнулся. Радости Анны не было предела. Она даже немного приподнялась над землей, локоны ее волос плавно извивались. Ты левитируешь. Дэвид приятно удивился, подняв брови. Он был эмоционален, как никогда. Правда, обрадовалась Анна, она резко замахала руками и ногами, а потом плюхнулась на землю. Вот ты неуклюжая, с улыбкой сказал мальчик и снова протянул руку красноволосой, помогая ей встать. Тебе еще учиться и учиться. Это точно, улыбнулась Анна и порозовела. Ей было неловко и стыдно от происходящего. До самого заката дети проводили время вместе, изучая новые способности друг друга. У Дэвида дела с волшебством обстояли получше. Все-таки он тренировался дольше Анны. Девочка внимательно слушала своего нового товарища и не сводила с него глаз. Но Дэвид, как уже говорилось ранее, не рассматривал Анну в роли своей подружки. Мальчику было выгодно, что она волшебница и его одногодка. До учебы в Хогвартсе еще достаточно времени. Нужно довольствоваться тем, что есть. Вернувшись домой, Анне не терпелось все рассказать сестре, а также замучить вопросами о командах из трех учащихся. Младшая пришла в их с Джулс спальню и нашла девочку, сидящую у себя на кровати. Брюнетка читала журнал о стиле и моде. «Вот ты где!» – воскликнула радостно Анна. «А где мне еще быть?» – спросила саркастическим тоном Джульетта и продолжила читать журнал, даже не взглянув на сестру. «У меня наконец-то получилось!» – пищала от радости младшая. «Что получилось?» – спросила уже монотонным голосом Джулс и перелистнула страницу. «Я стала левитировать, а еще подружилась с Дэвидом. Мне похлопать?» – фыркнула недовольным тоном старшая. «С открытием новой способности поздравляю. Тебе что, плевать?» Анна стала серьезной, в ее голосе проскользнула обида. «Я слышала, как ты щебетала за забором, и видела вас в парке». Джульетта что-то очень внимательно и задумчиво рассматривала в журнале. «Вы бы с колдовством осторожнее были. В Риверсайде не только мы живем, а еще добрая сотня маглов». Анна пыхтела от недовольства сестры и, наконец, выпалила. «С кем ты в команде? О чем ты?» Снова перелистнула страницу она. «На Слизерине, забывчивая ты моя, я о команде из трех человек», Анна ехидно улыбнулась и прищурилась. Внезапно Джульетта отложила журнал. «Кто тебе сказал? Я так и знала, что этот мальчишка дурно повлияет на тебя». Ее лицо с удивленного перешло в сердитое. «Почему скрыла от меня?» Анна положила руки на пояс и продолжила недоверчиво смотреть на сестру. «До поступления в Хогвартс я и сама не знала», уже спокойно заговорила Джулс. «Эта информация обычно не разглашается. Правда?» Подняла одну бровь красноволосая. «Почему тогда в пророке написали об этом более года назад? Такого бы там точно не написали», Джулс замотала головой. «Писали об освобождении некой Люси, что она будет одной из наставников для этих самых команд». «Да», подтвердила старшая. «В Хогвартсе есть такая особа. Она пока без команды, ее вступительную проверку никто не может пройти, поэтому она преподает зати. Ты бы спросила у своего новоиспеченного друга», тон девочки стал более брезгливым, а лицо – недоверчивым. «А то он языком чешет, а доказательства отсутствуют. О чем это ты? Анна вопросительно посмотрела на сестру. Пусть покажет выпуск того самого пророка, довольным голосом сказала Джульетта. Это было бы невежливо с моей стороны, пыталась оправдаться красноволосая. Мы не так давно общаемся. Как знаешь, Джулс развела руками и наигранно улыбнулась. Тогда продолжай верить его необоснованным бредням. Я знаю, что по приезду сюда и даже до этого наша бабушка собирала все выпуски, вдруг вспомнила Анна. Вот я завтра и спрошу у нее. В ее голосе появились надежда и уверенность. Дитя еще и бабушку запряжет. Старшая печально посмотрела на потолок и помотала головой. Анне было неприятно, что Джульетта не воспринимала ее затею всерьез, а Дэвида и вовсе не взлюбила. Хотя это неудивительно. По мнению Джулс, человек должен сделать что-то грандиозное или быть слизеринцем, чтобы впечатлить ее. Красноволосая девочка переоделась в пижаму и, не проронив ни слова сестре, легла спать. На следующий день после завтрака Анна попросила бабушку найти пророки полуторагодовой давности. Миссис Моун не особо понимала, зачем ее младшей внучке именно эти выпуски, но уважала любопытство девочки к событиям в мире волшебников. «Дорогая, может, я тебе лучше дам свою книгу по истории магии?» – предложила миссис Моун. «В газетах не всегда пишут детально». «Нет, бабушка», – наотрез отказалась Анна. «Там уже устаревшие факты и новости. Книгу можешь дать тоже, но сначала, газеты». Она не хотела обижать бабушку и сделала вид, что проявит интересы к учебнику. «А что конкретно ты хочешь найти в пророке?» С улыбкой поинтересовалась бабушка. «Возможно, я сама подскажу. Я толком не помню, что именно», стала на ходу выдумывать девочка. «Как найду, сразу вспомнится». «Ну, как знаешь, внученька», согласилась миссис Моун и указала Анне на огромный чемодан. Бабушка девочек мало походила на женщину пожилого возраста, так как выглядела ухоженно и хорошо одевалась. Ее морщинистое, худощавое, аристократически бледное лицо казалось лучше, чем молодое у Эйлин. Возможно, у первой не было давно негативных эмоций, у нее никто не выжимал энергию, так как миссис Моун окружала себя культурными и порядочными людьми, одним из которых был мистер Льюис. Ее звали Габриэлла Моун, но Джеральд называл Габби, а она его, Джерри. Габриэлла носила темно-бордовые волосы, убранные в пучки по бокам, иными словами Аданга. На лице миссис Моун косметики практически не наблюдалось, за исключением помады бургундского оттенка, ногти с таким же лаком, а пальцы разодеты в перстни и кольца. Глаза у Габриэллы были черные, как у старшей внучки, а, возможно, по молодости волосы, как у Анны, но с возрастом приобрели другой оттенок и почему-то не сидели. В домашних условиях миссис Моун носила длинное платье темно-зеленого цвета с белым воротником и фартук, когда хлопотала на кухне. В отличие от Джеральда, Габриэлла пользовалась волшебством во время уборки дома и готовки, а для поддержания здоровья своего и внучек всегда варила зелья, большинство из ингредиентов которых выращивала на заднем дворе или в теплице. Габби не любила магловские штучки, но отвращения ни к ним, ни к маглам не имела. Она не была помешана на чистоте крови, как Джульетта. Не исключено, что миссис Моун, будучи студенткой Хогвартса, училась на Гриффиндоре, а Джеральд – на Пуффендуе. О характере Габриэллы можно сказать, что она была доброй, но справедливой женщиной. Всегда рассуждала спокойно, четко обосновывая свое мнение и позицию. Она могла найти подход к любому человеку, но не терпела бездельников и врунов. Поэтому к внучкам относилась по-особому. Никогда ничего им не запрещала, поставив их в такую ситуацию, чтобы те понимали, стоит оно того или нет. Сложно сказать, что у миссис Моун получалось плохо или не получалось вообще. За плечами этой женщины достаточно жизненного опыта. Анна подошла к старинному чемодану бронзового цвета и открыла его. Увидев, что там внутри, девочка восхищенно ахнула. «Это то, о чем я думаю». «Что, милая?» – улыбнулась Габриэлла, продемонстрировав свои морщинки и ямочки на щеках. «Заклятие незримого расширения. Ба, научи!» – завопила радостно красноволосая девочка. «Ну, во-первых, я уже просила не называть меня Ба», – пробурчала недовольно миссис Моун. «А, во-вторых, всему свое время. Пока что тебе будет сложно». Анна с грустью посмотрела на бабушку и перевела взгляд обратно на содержимое чемодана. Взору девочки открылось глубокое пространство с огромными стопками пророка и других журналов. Вместимость чемодана никак не походила на его наружный вид. Анна могла спокойно поместиться внутри, если бы не эти стопки. Миссис Моун в два захода достала внучке нужные стопки и, взмахнув волшебной палочкой, закрыла чемодан. «Это мне на весь день», — Анна сверху вниз осматривала стопку, которая была чуть ниже девочки. «Буду ждать результата», — улыбнулась Габриэлла внучке, слегка прищурившись. «Но не забывай про принятие пищи и естественную нужду, пока будешь заниматься поиском». «Я знаю, ба». Анна почувствовала себя неловко и смутилась, а миссис Моун, уходя из комнаты, бросила девочке укоризненный взгляд. «Бабушка», — поправила себя красноволосая и улыбнулась. «Так-то лучше», — мягко сказала Габриэлла и скрылась за дверью комнаты. «Что ж, приступим». Анна потерла ладони и взяла верхний выпуск. «Это будет сложно, но я обязана доказать Джулс ее неправоту». Весь день девочка потратила на поиск нужного пророка и статьи, делая между делом перерывы, как просила ее миссис Моун. Лучи заходящего солнца проникли в комнату, как вдруг Анна взвизгнула. «Нашла». Девочка, увидев заголовок «Оправданный мутант приступит к работе с учащимися Хогвартса», жадно принялась читать статью, о которой говорил ей Дэвид. Вся информация совпала. Дочитав статью, Анна обратила внимание на движущееся фото молодой женщины. К сожалению, оно было черно-белое, как и все остальные в пророке. Но даже в таком качестве девочке удалось разглядеть холод и боль в глазах незнакомки, на лице у нее была апатия. Женщина лишь недовольно моргала, но не меняя свой взгляд. У нее были короткие прямые волосы, едва касающиеся плеч. На голове две ленточки по бокам, шею покрывал светлый платок, завязанный спереди, а на теле — темный пиджак с выделяющимися плечами.